то и другие интересы у них должны быть общие, от работы в лаборатории до контрабанды алмазов. Суммы при удачной спекуляции светили Вихновской немаленькие. Однако после вашей встречи с Мейсоном Моррисоном она поняла, что это так себе, мелочь на булавке по сравнению с тем, что сулит сотрудничество с Моррисоном, Селвиджем и Ко. Разумеется, она не дала отбой Глыбиным, оставила себе запасные пути. Однако теперь цель у нее стала иной. И тут она столкнулась с совершенно непредвиденным затруднением. Василий Иванович умолк, явно ожидая наводящего вопроса. Однако Кира только взглянула на него безжизненными глазами и тотчас отвела взгляд. Пришлось ему работать без реплики. «Называлась эта трудность Кира Москвина. Вы, сколько мне известно, наотрез отказались принимать соблазнительные условия Моррисона. И тогда Вихновская однажды решила обойтись без вас. Тем более, что земля начала гореть у нее под ногами. Об этом она узнала из довольно надежного источника. Вам он известен под именем Анатолий Фридунский. На самом деле зовут его иначе. Он сотрудник пресс-службы УВД, однако еще в бытность свою обычным корреспондентом одной из нижегородских газет более 10 лет назад сблизился с Вихновской. Она умела поддерживать нужные знакомства. Как Фридунский получил информацию о том, что готовится арест Глыбиных, нам еще предстоит выяснить. Можете не сомневаться, что виновные будут сурово наказаны. Голос Василия Ивановича посуровил, а руки сжались в кулаки. Кира в очередной раз кивнула. Наказаны так наказаны, не все ли ей равно теперь? Словом, Вихновская поняла, что промедление смерти подобно. Сначала предполагалось просто оставить вас в Коктебеле, имитировать ограбление вашей квартиры, забрать термостат и все материалы и дать дёру под своим именем. Однако в визе Вихновской отказали. Поэтому и был украден ваш паспорт. Поэтому ограбили автобус с челноками и наводнили Крым отпечатанными на ксероксе листовочками, одну из которых, полковник фыркнул от удовольствия, наш изобретательный Макс сумел так творчески применить. Изобретательный Макс как раз в эту минуту показался в дверях. В кельватере маячили Новорусских и Саша Исаева. В руках у Максима был большой синий баллончик дезодоранта «Фа». Кира мельком отметила, что это ее любимый запах. «Вот», — устало проговорил Максим, — «вот, посмотрите, в чем она собиралась увести Галатею. Там, внутри, термостат». Кира быстро взглянула на него, но Максим на нее не смотрел. Никакой радости не было ни в его осунувшемся лице, не в севшем голосе. «Ах, Галатея!» — подумала Кира без всякого энтузиазма. «Значит, ее нашли?» «Между прочим», — негромко проговорил Новорусских, подходя к Кире и очень серьезно глядя ей в глаза, «считаю необходимым внести некоторую ясность. В 5 вечера, по нашим данным, Вихновская побывала в вашей квартире. Мы не сомневались, что Галатея изъята. После этого в игру вступил я. Максим, кстати, потому и остановился возле площади Свободы, что предварительно хотел проверить вашу квартиру. От Вихновской можно было ожидать всяческих сюрпризов». «Вижу, вижу», — покачал головой Василий Иванович, глядя на неуклюже перевязанную руку Максима. И тут Кира наконец поняла, почему ей таким знакомым показался лоскут в цветочек. Да это же обрывок ее кухонного фартука. «Да, не рассчитал маленько. Но все пустяки, царапина», — признался Максим таким унылым тоном, словно сознавался. он смертельно ранен во все жизненно важные части тела.